Глава 15. Павел позвонил в дверь третий раз, затем постучал кулаком. «Глюк, падла электронная! Я знаю, что ты дома! Открывай немедленно!» Повернувшись к Лине, мужчина усмехнулся. «Не беспокойся, принцесса. Это обычное явление. Сейчас откроет, куда он денется». Будто по сговору тут же заскрежетал замок, дверь приоткрылась, явив миру голову некоего создания. Основными приметами оной головы были мертвенно-бледная кожа, безумные глаза и повышенная волосатость в сочетании с крайней степенью нерасчесанности шевелюры. «Паша?» «Нет, тетя Наташа. Пустишь, или мы так и будем стоять по разные стороны баррикады?» Дверь раскрылась во всю ширь, Павел отвесил картинный поклон, представляя хозяина квартиры. «Знакомься, принцесса, это и есть знаменитый Глюк, наш электронный принц». Лина обвела хакера внимательным взглядом и в восторге не осталась. Невзрачной у него была не только голова, но и все остальное. Спортивные штаны были чудовищно грязными, на коленях провисли настолько, что едва не доставали до носков растоптанных ботинок. Футболка пребывала в еще худшем состоянии. Ее воротник засрался так, что блестел, будто зеркало, а плечи покрывал почти монолитный слой перхоти. В придачу от компьютерного гения распространялся неприятный запах. Принцем, пусть даже электронным, этого человека мог назвать только клинический оптимист. «Ну, чего вытаращился?» – поинтересовался Павел. «Ты что, забыл про вчерашний разговор?» Глюк на мгновение погрузился в себя, тут же улыбнулся, показав потемневшие зубы. «Тебе обновление к базе ГАИ?» «Я тебе сейчас мозги в уксусе промою», – пригрозил Павел. «Ты что, окончательно тронулся?» Хакер задумался, по-видимому, пытаясь решить для себя этот непростой вопрос. Придя к определенным выводам, он хлопнул себя по лбу. «Блин, Паш, да совсем из головы выскочила!» «У кого голова, а у тебя не предами будет сказано. Все сделал». «А что там делать? Само сделалось. Пошли, покажу». Глюк провел гостей в большую комнату. Впрочем, большой ее можно назвать только условно, так как места в ней было не просто мало, а... В общем, его практически не было. Все было загромождено мебелью, разнокалиберными картонными ящиками и компьютерами. Вот компьютеров здесь как раз хватало. Они были повсюду и в разных ипостасях. Рядом с широкоэкранным жидкокристаллическим монитором жужжала кулерами материнская плата, опутанная россыпью других устройств, оплетенных проводами. А с ней соседствовал новенький системник в алюминиевом корпусе, на котором, в свою очередь, стоял древний монитор, покрытый окаменевшей пылью. Комната была напичкана разной электроникой, а из-за многочисленных жгутов проводов напоминала гнездо паука или логово каких-нибудь плотоядных голливудских монстров. Павел нагнулся над огромным принтером, вытащил плоский лист с напечатанной фотографией обнаженной женщины. Хмыкнув, вернул его на место, повернулся к хакеру. Глюк, присев на единственный стул, порхал пальцами по грязной клавиатуре, неразборчиво бубня себе что-то под нос. «У тебя попить что-нибудь есть?» – попросил Павел. «А? Что? А, наверное. Где... где... там... кухня называется. Посмотри!» – неуверенно произнес Глюк. «В холодильнике, что ли?» «Да, точно, в холодильнике!» «Понятно». Павел кивнул девушке. «А ты будешь?» «Нет», – твердо ответила Лина. В этой квартире она бы согласилась что-то выпить или съесть только под угрозой смертной казни. Глюк забубнил на порядок отчетливее и, быстро мелькая окнами каких-то программ, приговаривал. «Тупо все. Каменный век. Серверы Ордена Файр ломать в лом. Так, игрушки. Это, если засекут, то сразу отрубят. У них отдельная сеть, все серверы свои, от инета отрубаются элементарно». С кухни донесся звон посуды и возглас Павла. «Эй, Глюк, что я вижу? Ты никак готовить научился?» «Что готовить?» – не понял хакер. «Да вон, на плите у тебя суп с галушками стоит. Прям скажу, галушек слишком много и жирный очень. А в остальном на вид ничего. «Нет там никакого супа», — ответил Глюк. «В кастрюле я себе пельмени варю». «Пельмени? Это ж сколько лет ты их варил в этой кастрюле?» — воскликнул потрясенный Павел. «Да нет», — неуверенно возразил хакер. «Я мыл ее недавно». «Недавно? Не свисти, разве что в геологическом смысле. В мезозое ты ее мыл, что ли?» Павел вернулся в комнату. «Ну что, король Хака, как успехи? Только умоляю, говори по-человечески, а не на своем тарабарском». Глюк оторвался от клавиатуры, развернулся на стуле. «У меня есть список из 7 паролей. Используя их, можно влезть на полных правах и делать там, что хочешь. Единственное, вас быстро отрубят от системы. Там автономные серверы, их легко отрезать от инета. Так что на все про все у вас несколько минут. Разве что сможете подсоединиться к их сети». «У нас такой возможности нет», — вздохнула Лина. «Сами думайте», — буркнул Глюк. «Тут я не помощник. Если нет доступа к их кабелям, поищите по беспроводному соединению. У них там наверняка есть точки доступа. Сейчас такие везде есть». «Что?» — не поняла девушка. «Ну, Тундра, ты что, вообще не слышала про беспроводные технологии?» «Слышала», – неуверенно ответила Лина. «Ну так у них должны быть боссы, а боссы ходят с ноутами, возят с проводами в лом, вот и коннектятся без них. Зона действия небольшая, но если сможете подобраться хотя бы на сотню метров к такой точке доступа, то достаточно будет специального КПК. Даже отрезав свою сеть от инета, выкинуть вас не смогут». «Вру, смогут, но не скоро. Разве что сами изолируют свои серверы. И вычислить сразу не получится. У них система тупая в этом плане». «Лады», — подытожил Павел, протягивая флешку. «Давай пароли, адреса, в общем, все».